8-3. Последний капитан. После закрытия юридического факультета в 1904 году юрист и экономист Джованни Лоренцони был единственным из итальянских профессоров, кто не собрал вещи и не уехал из Инсбрука. Он должен был дождаться освобождения арестованных студентов, не мог не дождаться. Профессор Лоренцони так и сказал бургомистру Граэлю, советовавшему ему уехать из небезопасного для итальянцев Инсбрука: «Я не могу. Они не должны чувствовать себя покинутыми». К этой позиции отнеслась уважительно даже клеймившая итальянцев газета «Innsbrucker Nachrichten», писавшая о том, что после спешного отъезда профессуры лишь Лоренцони не покинул своих товарищей, несмотря на опасность. Все последующие события в жизни Лоренцони показали, что этот поступок был для него очень характерен. Профессор отличался исключительной принципиальностью и был тем самым капитаном, который последним уходит с тонущего корабля. Он прожил достаточно яркую и долгую жизнь — 70 лет, из которых несколько десятков лет посвятил науке и общественным деяниям. Труды Лоренцони по сельскому хозяйству и законодательству имеют мировое значение. Но благородные капитаны тонущих кораблей своей смертью не умирают, а Италия в 20 веке оказалась именно таким кораблем. Лоренцони, как и его товарищ Батисти, ушел добровольцем на Первую мировую войну вместе с Альпини. Он служил советником 4-го отряда, но не погиб, а напротив, благодаря своим способностям и дельным предложениям, довольно скоро получил пост военного министра в итальянском правительстве. С 1924 года, то есть с приходом к власти фашизма, он отошел от политики, занявшись экономическими исследованиями. Профессор читал лекции в Мацерате, Сиене и Флоренции. А потом началась Вторая мировая война. Уже старый Лоренцони едва ли отправился бы воевать, но у принципиальных людей обычно подрастают такие же дети. А у профессора была дочь Мария Асунта по прозвищу Тина. Открытая, красивая, жизнерадостная девушка, излучающая свет. Тина стала медсестрой и антифашистской. Летом 1943 года борьба за Италию между англичанами и немцами приобрела трагический характер. Англичане высадились на Сицилии и к середине августа заняли всю территорию острова, а в сентябре переправились в Италию. В это время в Италии развернулось сильное антифашистское движение, к которому примкнула Тина Лоренцони, работавшая в подполье и не раз спасавшая еврейское население. Режим Муссолини пал, но после перемирия, подписанного новым правительством во главе с Бодольо, немцы бросили все силы на захват Италии и оккупировали союзную державу. Англичанам и американцам удалось прорвать немецкую оборону только в мае 1944 года. Но практически сразу их войска были отозваны во Францию. Это событие стало роковым для многих итальянских антифашистов. К середине августа освободители, вновь начав наступление, остановились на линии рядом с Флоренцией. Дочь профессора, работавшая в службе Красного Креста, три раза нелегально переходила эту искусственно созданную границу. В четвертый раз ей не повезло. 21 августа Тину остановил немецкий патруль. Арестованную медсестру отправили на виллу Честерно. Узнав о том, что произошло с Тиной, 70-летний профессор отправился спасать ее. Она ведь не должна была чувствовать себя покинутой. А профессор по-прежнему оставался капитаном этого тонущего судна. Он как раз вел рядом с виллой переговоры об обмене пленными, когда Тине удалось бежать с виллы. она смогла перелезть через забор, и Лоренцони бросился ей на помощь. Но рядом взорвался немецкий снаряд. 70-летний профессор и его 26-летняя дочь погибли. В Италии любят давать улицам имена героев. Символично, что одна из них носит имя двух человек. Виа Джованни и Тина Лоренцони. Улица Джованни и Тины Лоренцони.